Глава 18. Сознание вернулось к Виктории вместе с ощущением большого провала во времени. В голове шевелились спутанные обрывки воспоминаний, образов и впечатлений. Тряска в машине, громкие споры на арабском, бьющий в глаза свет, жуткий приступ тошноты. Она смутно помнила, что лежала на кровати, а потом кто-то взял и поднял ее руку. Помнила острый болезненный укол иглой и снова провал в темноту. Путаница образов, мрак и за всем этим растущее ощущение тревоги. Теперь, наконец-то, она пришла в себя, стала собой, Викторией Джонс. И с ней, Викторией Джонс, что-то случилось. Давно, месяцы, может быть, годы или всего лишь несколько дней назад. Вавилон, солнце, пыль, волосы, Катерина. Конечно, Катерина, улыбающаяся с хитрыми глазками под толстенькими, похожими на сардельки, буклями. Катерина повела ее куда-то вымыть шампунем волосы, а потом... Что случилось потом? Какой-то отвратительный тошнотворный запах. Да, конечно, хлороформ. Они усыпили ее хлороформом и увезли... Куда? Виктория попыталась сесть. Лежала она, кажется, на кровати, очень жесткой. Болела и кружилась голова. Сонливость, вялость. Тот укол. Ей сделали укол. Ввели какой-то наркотик. Поэтому ей так плохо. Ладно, хотя бы не убили. Почему? Так что все в порядке. Самое лучшее сейчас, решила она, хорошенько поспать. Сказано, сделано. В следующий раз Виктория очнулась уже с почти ясной головой. Был день, и она смогла оглядеться и составить представление о помещении, в котором находилась. Небольшая, очень высокая комната с унылыми голубовато-серыми стенами, от одного вида которых падает настроение. Плотно утрамбованный земляной пол. Вся мебель представлена кроватью, на которой она и лежала, укрытая грязной накидкой, и расшатанным столиком с потрескавшимся эмалированным тазиком и оцинкованным ведром. Единственное окно закрыто снаружи чем-то вроде деревянной решетки. Виктория осторожно сползла с кровати и, преодолевая головокружение и слабость, подошла к окну. Она увидела сад и дальше за ним пальмы. Сад был вполне хорош по восточным стандартам, хотя житель английского пригорода его достоинств, скорее всего, не заметил бы и не оценил. Изобилие ярко-оранжевых бархатцев дополняли несколько серых от пыли эвкалиптов и довольно чахлых тамарисков. Обвешанный браслетами мальчуган с разукрашенным синей татуировкой лицом играл неподалеку в мяч, напевая высоким гнусавым голосом, похожим на звук далекой волынки. Виктория посмотрела на дверь, большую и массивную, и без особой надежды на удачу попробовала ее открыть. Дверь была заперта. Она вернулась к кровати и опустилась на край. Где она? Определенно не в Багдаде. Что делать дальше? Девушка поймала себя на том, что второй вопрос в данной ситуации неуместен. Вернее, будет спросить, что с ней сделают. С неприятным холодком внизу живота Виктория припомнила наставление мистера Дейкина: «Ничего не утаивать, рассказывать все, что знаешь». Но, может быть, пока она была под действием наркотиков, они уже вытянули из нее все, что хотели. И все же, пока она жива, снова напомнила себе Виктория, возвращаясь к единственному в ее положении светлому пятну. Надо только продержаться до тех пор, пока ее не отыщет Эдвард. А что предпримет Эдвард, обнаружив, что она пропала? Пойдет к мистеру Дейкину? Или предпочтет действовать в одиночку? Припугнет Катерину? Заставит ее выложить все, что она знает? Если, конечно, вообще что-то заподозрит. Чем больше Виктория старалась представить Эдварда в роли героического спасителя, тем больше его образ бледнел, становясь некой безликой абстракцией. Насколько он умен и сообразителен? Сейчас все сводилось, по сути, к этому. Да, Эдвард милый, красивый, обаятельный. Но что у него в голове? Какие там мозги? Ведь в ее нынешней опасной ситуации требовались именно мозги. Вот у мистера Дейкина эти самые мозги точно есть. Но есть ли желание действовать? Или он просто вычеркнет ее имя из воображаемого гроссбуха, подведет черту и аккуратным почерком напишет «Покойся с миром»? Как ни крути, для него она всего лишь одна из многих. Они вступают в игру, рискуют жизнью, а если проигрывают, что ж, очень жаль. Нет, на роль отважного спасителя мистер Дейкин не подходил. А ведь доктор Редбоун предупреждал ее. Предупреждал или угрожал. И когда предупреждение не подействовало, не стал тянуть с приведением угрозы в действие. «Но я все же жива», — снова повторила Виктория, твердо решив видеть во всех делах светлую сторону. Снаружи послышались шаги. В ржавом замке заскрежетал ключ. Дверь качнулась на петлях и распахнулась. В проеме возник араб со старым жестяным подносом. Тюремщик пребывал в хорошем настроении. Широко улыбнувшись, он произнес что-то непонятное на арабском, поставил поднос на стол, открыл рот, указал пальцем в горло и вышел, заперев дверь на ключ. Виктория не стала медлить и с любопытством подошла к столу. На подносе обнаружилась большая миска с рисом, что-то похожее на свернутые капустные листья и арабская лепешка. К угощению прилагались кувшин с водой и стакан. Для начала Виктория выпила стакан воды, после чего набросилась на рис, хлеб и капустные листья, в которых скрывались кусочки рубленого мяса приятного, хоть и незнакомого вкуса. Покончив со всем, что было на подносе, она почувствовала себя гораздо лучше. Пришло время обдумать свое положение. Итак, ее усыпили хлороформом и похитили. Сколько времени прошло с тех пор? На этот счет у нее были только самые туманные представления. Судя по обрывкам воспоминаний и впечатлений, несколько дней. Из Багдада ее увезли. Куда? Знать этого она не могла. И спросить не имела никакой возможности, поскольку арабским не владела ни в малейшей степени. Несколько часов прошли в бездействии и скуке. Вечером тюремщик появился снова, уже с другим подносом. На этот раз его сопровождали две женщины в выцветших черных одеждах и с закрытыми лицами. В комнату они не вошли и остановились за дверью. Одна держала на руках младенца. Виктория слышала, как они хихикают, и чувствовала на себе их любопытные, оценивающие взгляды. Наверное, им было забавно видеть посаженную под замок европейскую женщину. Виктория попыталась заговорить с ними на английском и французском, но они только хихикали в ответ. «Чудно», — подумала она, — «что даже женщины не могут найти средств общения». Медленно, с трудом, Виктория произнесла одну из немногих заученных фраз. «Альхамдулиллах! Слава Аллаху!» Ее высказывание отозвалось взрывом радостного щебета на арабском. Женщины энергично закивали. Виктория шагнула к ним, но араб, слуга, или кто он там был, отступил к двери и преградил ей дорогу. Потом жестами отогнал спутниц, вышел из комнаты сам, закрыл и запер на замок дверь. Но прежде чем уйти, несколько раз повторил одно и то же слово. «Букра, букра». Слышать это слово ей доводилось и раньше. Оно означало «завтра». Виктория вернулась к кровати, села и задумалась. «Завтра? Завтра кто-то придет или завтра что-то случится? Закончится ли завтра ее заточение или не закончится? А если закончится, то не придет ли конец и ей самой?» Поразмышляв, Виктория решила, что сам этот вариант с «завтра» ей совсем не нравится, и что будет гораздо лучше, если к «завтра» она окажется в каком-нибудь другом месте. Но возможно ли это? Впервые с момента пробуждения Виктория занялась этой проблемой всерьез. Первым делом она подошла к двери и тщательно ее осмотрела. Нет, здесь определенно ничего не сделаешь. Замок не из тех, что открывают заколкой. Да и вообще существование таковых вызывало у нее сильные сомнения. Оставалось окно. Вот оно. Как выяснилось при ближайшем знакомстве, некоторые надежды внушало. Наружная деревянная решетка держалась из последних сил. Но даже если бы удалось проломить прогнившую конструкцию и пролезть в окно, сделать это бесшумно у нее, скорее всего, не получилось бы. К тому же комната, в которой ее держали, находилась на верхнем этаже, а значит, пришлось бы либо прилаживать какую-то веревку, либо прыгать с риском заполучить растяжение лодыжки или другое повреждение. Вспомнив, что в книгах герои часто спускаются по связанным простыням, Виктория с сомнением посмотрела на толстое стеганое одеяло и истрепанное покрывало. Ни то, ни другое ей не подходило. Порезать одеяло было нечем, а порванное на полосы покрывало, учитывая степень его ветхости, скорее всего, просто не выдержало бы ее вес. «Черт!» — выругалась Виктория. Идея побега овладевала ею все сильнее. Насколько она могла судить, ее тюремщики были людьми недалекими, считавшими, что если человек посажен под замок, то больше и думать не о чем. Вариант с побегом ими не рассматривался по той простой причине, что она заключенная, а заключенные не убегают. Того, кто сделал ей укол и предположительно доставил сюда, поблизости наверняка не было. Его или ее здесь ждут букра. Викторию привезли в какой-то богом забытый угол и оставили под охраной местных недотеп, которые готовы подчиняться инструкциям, но вряд ли представляют, на какие хитрости способна молодая европейская женщина перед лицом неминуемой гибели. «Так или иначе, я отсюда выберусь», — сказала себе Виктория. Вернувшись к столу, она принялась за еду, понимая, что силы ей еще понадобятся. Тюремщик снова принес рис, а также несколько апельсинов и немного мяса в апельсиновом соусе. Съев все, Виктория выпила воды, а когда ставила кувшин, стол слегка наклонился, и немного воды пролилось на пол, где моментально образовалась лужица. А дальше случилось так, что при виде этой лужицы в изобретательном мозгу мисс Виктории Джонс зародилась новая идея. Вопрос заключался в том, остался ли ключ в замке с наружной стороны. Солнце садилось, скоро стемнеет. Виктория подошла к двери, опустилась на колени и посмотрела в замочную скважину. Света она не увидела. Теперь оставалось только найти что-то, карандаш или ручку, чтобы вытолкнуть ключ из замка. Жаль, у нее забрали сумочку. Виктория прошлась взглядом по комнате. Из столовых приборов имелась только лежавшая на столе ложка. Сейчас пользы от нее было мало, но позднее она могла пригодиться. Виктория села и задумалась. Но тут же вскочила, сбросила с ноги туфлю и, покопавшись, вытащила кожаную стельку и свернула в плотную трубочку. Потом вернулась к двери, опустилась на корточки, вставила трубочку в замочную скважину и толкнула вперед. К счастью, ключ сидел в замке довольно свободно. На третьей или четвертой минуте, уступив настойчивым усилиям узницы, он вывалился из замка и практически бесшумно упал на земляной пол снаружи. «Надо поторопиться, пока совсем не стемнело», — подумала Виктория. Она взяла кувшин с водой и вылила немного на землю у самой двери, примерно у того места, где, предположительно, упал ключ. Потом, вооружившись ложкой, стала выгребать раскисшую глину. Мало-помалу, подливая в ямку воды и выскребая ногтями землю, ей удалось прокопать под дверью неглубокую канавку. Потом она легла на пол и заглянула в образовавшийся желобок, но ничего не увидела. Закатав рукав, девушка просунула под дверь руку и, пошарив пальцами, наткнулась на что-то металлическое. Ключ. Но рука дальше не проходила, и подцепить его не получалось. Виктория сняла булавку, которой была приколота оторвавшаяся бретелька, согнула ее наподобие крючка, воткнула в краюху арабской лепешки и снова, растянувшись на полу, попыталась выудить ключ. Поначалу ничего не получалось, и она уже едва не расплакалась от досады. Но тут крючок зацепился за ключ, ей удалось подтянуть его ближе, а потом достать пальцами и протащить по желобку под дверью. Поднявшись на корточки, Виктория повосхищалась собственной изобретательностью, затем, держа ключ в перепачканных глиной пальцах, поднялась и вставила его в замок. Выждала секунду-другую, а когда неподалеку залаяли бродячие собаки, повернула ключ, легонько толкнула дверь и осторожно выглянула в щель. Рядом с ее комнатой находилась другая, поменьше, с распахнутой дверью в конце, провалившейся в нескольких местах крышей и неровным полом. Виктория подождала еще чуть-чуть и на цыпочках прокралась к дальней двери, выходившей, как оказалось, на лестницу из сложенного кое-как сырцового кирпича. Ступеньки спускались в сад. Увидев все, что ей требовалось, Виктория тихонько вернулась в свою темницу. Скорее всего, до рассвета к ней уже никто не придет. Нужно подождать, пока окончательно стемнеет, и деревня уснет, а тогда уже и выбираться. И еще одно. В соседней комнате у дальней двери на полу лежала какая-то черная тряпка. По всей видимости, кто-то оставил там старую абу, которая пригодится ей, чтобы прикрыть европейскую одежду. Виктория не знала, сколько времени провела в ожидании. Ей казалось, прошли часы. Наконец, всевозможные признаки человеческой активности сошли на нет. Умолк граммофон, изрыгавший до последнего арабские песни, стихли хрипловатые голоса, никто больше не отхаркивался и не сплевывал, уснули плакавшие дети, замер заливистый женский смех. Ночную тишину нарушал теперь только вой шакалов, да редкий прорывающийся то здесь, то там собачий лай. «Что ж, пора», — сказала себе Виктория и поднялась. После недолгих раздумий она выскользнула из комнаты, заперла дверь снаружи и оставила ключ в замке. Прошла через вторую комнату, прихватила лежавшую на полу черную тряпку и ступила на лестницу. В небе над горизонтом висела луна, и ее света вполне хватало, чтобы сориентироваться. Виктория спустилась до середины лестницы и остановилась. Теперь она была на одном уровне с верхом опоясывавшей сад глинобитной стены. Если спуститься ниже, то придется пройти вдоль дома. В одной из нижних комнат кто-то сонно похрапывал. Может, лучше идти дальше по стене, с виду крепкой и довольно широкой? Второй вариант показался ей более предпочтительным. Быстро и легко, позабыв на время об осторожности, она прошла к тому месту, где стена поворачивала под прямым углом. Дальше начинался пальмовый сад. На некотором удалении от угла стена осыпалась, и Виктория, соскользнув по этой осыпи, спрыгнула на землю и направилась между пальмами к пролому в дальней стене. За ним начиналась улочка, слишком узкая для автомобиля, но достаточно широкая для ишака. Дорога пролегала между глинобитными стенами. Виктория прибавила шагу. Собаки встретили ее появление неистовым лаем. Две рыжие псины, угрожающе оскалились из подворотни. Подобрав горсть мусора, Виктория швырнула его в них. Дворняги с визгом скрылись. Она добежала до угла, повернула и оказалась, по всей видимости, на главной улице. Узкая в рытвинах дорога протянулась между глинобитными домишками, залитыми блеклым лунным светом. Из-за стен выглядывали пальмы. Заходились в лай псы. Виктория глубоко вздохнула и побежала. Собачий вой не стихал, но ни один житель так и не вышел посмотреть на возможного ночного вора. Скоро она выбежала на открытое пространство с мутной речушкой и переброшенным через поток дряхлым горбатым мостиком. Начинавшаяся за ним дорога, если это можно было так назвать, уходила в кажущиеся бескрайними просторы. Виктория бежала, пока совсем не выбилась из сил. Деревня осталась далеко позади. Луна поднялась выше. Справа, слева и впереди лежала голая каменистая целина без каких-либо признаков присутствия человека. На первый взгляд равнина казалась плоской, но так только казалось. Никаких ориентиров Виктория не увидела и совершенно не представляла даже в каком направлении идет дорога, а в расположении небесных светил разбиралась слабо. В самой этой бескрайней пустоте было что-то тревожное и пугающее, но и о том, чтобы повернуть назад, не могло быть и речи. Так что ей не оставалось ничего другого, как продолжить путь. Немного подождав, отдышавшись и убедившись, что ее никто не преследует, а, следовательно, побег еще не раскрыт, она зашагала по дороге со скоростью примерно в 3,5 мили в час, навстречу неведомому. К рассвету Виктория устала, стерла ноги и была на грани истерики. По светившемуся краю неба она поняла, что все это время шла в общем направлении на юго-запад, но это знание почти ничего не давало, поскольку положение исходного пункта оставалось неизвестным. Впереди, чуть в стороне от дороги, появился небольшой холмик, или скорее бугорок. Виктория свернула с дороги, добрела до бугорка и забралась по довольно-таки крутому склону на вершину. Обозрев открывшуюся взгляду местность, она ощутила прилив безотчетной паники. Везде, куда ни посмотри, одно и то же. Ничего. Открывшаяся ей сцена была прекрасна в раннем утреннем свете. Равнина и горизонт нежились в мягких пастельных тонах, бледно-желтых, кремовых, розовых, с наложенными на них узорчатыми тенями. Картина чудесная и пугающая. «Теперь-то я понимаю, что означает выражение «один на всем белом свете», — подумала Виктория. Кое-где виднелись крошечные островки темной чахлой травы и сухих колючек. Но больше ничего. Никаких следов цивилизации, никаких признаков жизни. Только она, Виктория Джонс, в целом мире. Деревня, из которой Виктория бежала, осталась далеко за горизонтом. Дорога, по которой она шла, уходила в бесконечную пустоту. Даже не верилось, что ей удалось уйти так далеко. В какой-то момент, поддавшись панике, Виктория едва не повернула назад, к людям. Но уже в следующую секунду беглянка взяла себя в руки. Она исполнила задуманное, но не спаслась от опасности, всего лишь вырвавшись из лап тюремщиков. Расстояние в несколько миль — ничто для автомобиля, даже самого древнего, разваливающегося на ходу. Как только похитители увидят, что ее нет на месте, кто-нибудь тут же отправится на поиски. А здесь ведь не укрыться и не спрятаться, просто негде. Вспомнив про потрепанную черную абу, Виктория осторожно завернулась в нее и даже завесила лицо. Зеркала не было, и она совершенно не представляла, как выглядит. Если снять европейскую обувь и чулки и шлепать дальше босиком, то, может быть, ее никто и не опознает. Целомудренно укрывшаяся от посторонних глаз женщина, пусть даже и бедно одетая, пользуется уважением и неприкосновенностью. Обратиться к ней было бы для любого мужчины верхом неприличия. Вот только будет ли такая маскировка достаточной, чтобы обмануть какого-нибудь европейца? Что ж, по крайней мере, это ее единственный шанс». Сил продолжать путь уже не осталось. Ужасно хотелось пить, но и эта проблема оставалась пока неразрешимой. Лучше всего, решила Виктория, прилечь в тени, под этим вот холмиком. Услышав звук мотора, можно распластаться в неглубокой ложбинке у подножия холма и попытаться определить, кто едет в машине, и в случае необходимости отползти на невидимую с дороги сторону. С другой стороны, ей жизненно необходимо вернуться в цивилизацию, а сделать это можно только одним способом — остановить автомобиль с европейцами и попросить подвезти. Надо только выбрать правильных европейцев. А как это сделать? Как узнать, что они хорошие? С этой беспокойной мыслью Виктория неожиданно для себя и уснула, сломленная усталостью, тревогой и напряжением. Когда она проснулась, солнце стояло прямо над нею. Было жарко и душно, кружилась голова, а жажда превратилась в невыносимую муку. Виктория застонала, но не успел стон слететь с сухих, воспаленных губ, как она вдруг замерла и прислушалась. Ухо уловило слабый, но вполне отчетливый звук приближающегося автомобиля. Она осторожно подняла голову. Машина шла не со стороны деревни, а наоборот, в ее направлении. Значит, в ней не преследователи. Пока что автомобиль оставался черной точкой на дороге. Все еще лежа за холмом в укрытии, Виктория наблюдала за ним. Как бы сейчас пригодился бинокль. Машина исчезла на пару минут в ложбине, потом снова появилась на подъеме, уже не очень далеко. За рулем сидел араб, рядом с ним мужчина в европейской одежде. «Пора решать», — подумала Виктория. «Ее ли это шанс? Что ей делать? Выбежать на дорогу и поднять руку?» Она уже собиралась встать, как вдруг остановилась, поддавшись накатившей внезапно тревоге. «А если там враги? Откуда ей знать? Дорога пустынная, эта машина здесь первая. До сих пор она не видела ни грузовика, ни даже ишака. Может быть, автомобиль направляется в ту самую деревню, из которой она убежала прошлой ночью. Что же делать? Такое важное решение, и принять его нужно сейчас, сию минуту. Если в машине враг, ей конец. Но если не враг, то, может быть, это ее единственная надежда на спасение. Дальнейших скитаний она не выдержит и, скорее всего, умрет от жажды и зноя. Что делать?» И пока Виктория медлила, парализованная нерешительностью, автомобиль замедлил ход, повернул, съехал с дороги и покатил к бугорку, за которым пряталась беглянка. «Увидели. Они ищут ее». Виктория соскользнула во вражек и отползла в сторону так, чтобы ее не было видно. Она слышала, как машина остановилась, как хлопнула дверца, и кто-то вышел. Потом кто-то сказал что-то по-арабски, и больше ничего. В следующий момент Виктория увидела мужчину. Он обходил холм и приближался к ней. Незнакомец смотрел на землю и время от времени наклонялся и поднимал что-то. Похоже, его интересовали камни, но никак не девушка по имени Виктория Джонс. Более того, он определенно был англичанином. Облегченно выдохнув, Виктория поднялась и шагнула ему навстречу. Незнакомец вскинул голову и удивленно уставился на нее. «Как я рада, что вы приехали», — сказала она. «Что за черт?» — изумленно пробормотал он. «Вы англичанка? Но...» Невольно рассмеявшись, Виктория сбросила Абу. «Конечно, англичанка. Пожалуйста, отвезите меня в Багдад». «Я не еду в Багдад, как раз напротив». «Но что вы делаете здесь, одна, посреди пустыни?» «Меня похитили», — выдохнула Виктория. «Я пошла помыть волосы шампунем, и меня усыпили хлороформом. Я очнулась в арабском доме, в деревне, вон там». Она махнула в сторону горизонта. «В Мандали?» «Не знаю, как она называется. Я сбежала оттуда прошлой ночью. Шла всю ночь по дороге, а потом спряталась на случай, если вы враги». Ее спаситель смотрел на нее как-то странно. На вид лет 35, светловолосый, выражение лица несколько высокомерное, речь правильная, четкая. Теперь, нацепив на нос пенсне, он разглядывал ее с явным неодобрением. И Виктория поняла. Незнакомец не верит ни одному ее слову. «Я говорю правду», — упрямо заявила она, движимая праведным негодованием. «Все так и есть». Ее страстный порыв, похоже, только укрепил его недоверие. «Замечательно», — холодно произнес он. Ее захлестнуло отчаяние. «Какая несправедливость! Ей всегда удавалось сочинить вполне сносную ложь, но как только дело касалось правды, вдохновение испарялось». Голые факты звучали в ее изложении сухо и неубедительно. «А еще я умру от жажды, если только у вас нет с собой чего-нибудь попить», — добавила Виктория. «Если вы оставите меня здесь и уедете одни, я все равно умру от жажды». «Ничего такого у меня, разумеется, и в мыслях нет», — сдержанно сказал незнакомец. «Вообще-то англичанке не пристало разгуливать одной по пустыне». «Господи, да у вас губы потрескались». «Абдул! Сахиб!» С другой стороны холма появился водитель. Получив на арабском инструкции, он побежал к машине и тотчас вернулся с термосом и бакелитовой кружкой. Виктория жадно ее осушила. «Ох, так-то лучше». «Меня зовут Ричард Бейкер», — представился англичанин. «А меня Виктория Джонс», — ответила она, и, стремясь вернуть утраченные позиции и заставить своего спасителя сменить все еще сохраняющееся недоверие на подобающее уважение, добавила: «Понсвуд Джонс. Я собираюсь к своему дяде, доктору Понсвуду Джонсу, на раскопки». «Какое невероятное совпадение», — удивился Бейкер. «Я и сам еду на раскопки. До них отсюда всего 15 миль. Как удачно, что именно я вас спас». Новость застигла Викторию врасплох. Ошеломленная девушка потеряла дар речи и буквально онемела. Безмолвно и смиренно, как покорная овечка, она проследовала за Ричардом к машине. «Вы, наверное, антрополог», — сказал он, сдвигая какое-то снаряжение и освобождая для нее место на заднем сиденье. «Слышал, что вы приезжаете, но не ждал так рано. Сезон только начинается». Ричард остановился на секунду, перебирая извлеченные из кармана черепки, и Виктория поняла, что именно их он подобрал у холма. «Симпатичный Тель», — он кивнул в сторону бугорка. «Сноска. Тель. Холм, обычно искусственного происхождения, высотой до 30-40 метров. Образовались на месте разрушенных древних городов из остатков древних, главным образом глинобитных строений, являющихся остатками поселений различных времен и заполняющих их культурных слоев. Конец сноски». «Но, насколько я могу судить, ничего необычного. В основном позднеассирийская керамика, немного парфянской, есть неплохие донышки касситского периода». Он улыбнулся. «Приятно видеть, что при всех проблемах археологический инстинкт подтолкнул вас обследовать этот тель». Виктория открыла и закрыла рот. Шофер прижал педаль сцепления, и автомобиль тронулся с места. А что, в конце концов, она могла сказать? «Да, в лагере экспедиции ее ждет неминуемое разоблачение, но уж лучше признаться и покаяться там, чем здесь, посреди безлюдной пустыни, перед мистером Ричардом Бейкером. Худшее, что с ней могут сделать, это отправить в Багдад. К тому же, утешила себя неисправимая Виктория Джонс, может быть, по пути туда я еще сумею что-нибудь придумать». Воображение уже включилось и подыскивало выход. Провал памяти. Например, она ехала с девушкой, которая попросила ее... Нет, пожалуй, на этот раз ей и впрямь придется выложить все на чистоту. И уж если выкладывать, то предпочтительнее сделать это перед доктором Понсвутом Джонсом, каким бы он там ни оказался, чем перед мистером Ричардом Бейкером с его скептически поднятой бровью и откровенным недоверием в глазах. «Через Мандали мы не поедем», — Бейкер повернулся к ней с переднего сиденья. «Примерно через милю свернем с дороги в пустыню. Когда нет никаких ориентиров, определить нужное место бывает непросто». Немного погодя, он сказал что-то Абдулу, и машина, резко уйдя в сторону, устремилась в пустыню. Несмотря на отсутствие сколь-либо заметных указательных знаков, Бейкер то и дело направлял шофера жестами «вправо», «теперь влево», и, наконец, удовлетворенно воскликнул «Вот и дорога!». Никакой дороги Виктория так и не увидела, но потом стала замечать на песке оставленные шинами следы. Через некоторое время они пересекли более заметную колею, и Ричард, издав восклицание, попросил Абдула остановиться. «Специально для вас, слава Аллаху, интересное зрелище», — сказал он Виктории. «Вы в этой стране впервые, и раньше ничего такого, наверное, не видели». К машине шли двое мужчин. Один нес на спине короткую деревянную скамейку, другой — большой деревянный предмет размером с пианино. Ричард окликнул их, и они поздоровались с ним с видимым удовольствием. Он достал сигареты, и между мужчинами завязалась дружеская беседа. Через минуту Ричард повернулся к ней. «Любите кино? Тогда смотрите представление». Он сказал что-то двум незнакомцам, и те заулыбались. Виктории и Ричарду предложили сесть на скамейку. На подставку водрузили некое круглое устройство с двумя отверстиями. «Так это же как те штуки, которые можно увидеть на пляже», — воскликнула Виктория. «Что увидел дворецкий?» «Сноска. Речь идет, вероятно, о мутоскопе. Устройстве для быстрого перелистывания картинок. Взрослая публика привлекалась возможностью увидеть то же, что и дворецкий через замочную скважину. Конец сноски». «Оно самое», — подтвердил Ричард. «Точнее, его примитивная форма». Виктория приникла к застекленному глазку, и один из мужчин начал медленно поворачивать ручку, а второй распевно что-то декламировать. «Что он говорит?» — спросила Виктория. «Садитесь поближе и будьте готовы узреть восхитительные чудеса. Вам будут явлены диковины древности», — начал переводить Ричард. Первая грубовато раскрашенная картинка изображала жнущих пшеницу негров. «Филахи в Америке», — провозгласил Ричард. Следующая картинка сопровождалась таким комментарием. супруга великого шаха западного мира. Императрица Евгения с жеманной улыбкой теребила длинный завиток волос. Далее были представлены Королевский дворец в Черногории и Великая выставка. Картинки сменяли одна другую в совершенно нелогичной последовательности и порой сопровождались нелепейшими описаниями. Принц-консорт, Дизраэли, норвежские фьорды, фигуристы в Швейцарии – все они прошли в этом затейливом представлении диковин древности. В завершении показа шоумен произнес такую речь. «Доносим мы до вас диковины и чудеса иных земель и дальних мест. Так пусть же щедрость ваша увиденного будет достойна, ибо все здесь – истинная правда». Шоу закончилось. Виктория была в восторге. «Как замечательно!» – воскликнула она. «Просто невероятно!» Странствующие антрепренеры горделиво улыбались. Виктория поднялась, скамейка качнулась, и Ричард, сидевший на другом краю, оказался на земле в довольно нелепой позе. Виктория поспешила с извинениями, не вполне, впрочем, искренними. Ричард заплатил киношникам, и, наконец, обе стороны после цветистых пожеланий доброго пути, здоровья и богатства и призваний Божьего благословения друг на друга двинулись каждая в свою сторону. Ричард и Виктория сели в машину, а подвижники искусства побрели через пустыню. «Куда они идут?» — спросила Виктория. «Путешествуют по всему Востоку. Впервые я встретил их в Трансиордании, на дороге от Мертвого моря к Амманну. Сейчас их путь лежит в Кербилу, и они стараются выбирать самые необычные маршруты, чтобы устроить представление в глухих деревнях. Может, их кто-нибудь подвезет?» Ричард рассмеялся. «Скорее всего, они откажутся. Я однажды сделал такое предложение старику, шедшему из Басры в Багдад. Спросил, сколько времени займет у него дорога. Он ответил, что рассчитывает дойти за пару месяцев. Я сказал, что довезу его к вечеру, но старик отказался. Двухмесячное путешествие вполне его устраивало. Время на Востоке ничего не значит. Проникшийся этой мыслью находит в ней определенное успокоение». «Да, мне это понятно. Арабам трудно понять наше нетерпение, желание сделать все побыстрее и нашу привычку, едва начав разговор, сразу переходить к делу. Они воспринимают это как неучтивость. По их понятиям, нужно сначала посидеть с часок, потолковать на общие темы, или же, если вам хочется, вообще ничего не говорить. В какой-нибудь лондонской конторе это выглядело бы довольно странно. Такая уйма впустую потраченного времени. Верно, но здесь мы снова возвращаемся к главному вопросу. Что такое время? И что значит тратить его впустую?» Виктория задумалась. Между тем автомобиль уверенно катил в кажущееся никуда. «Где это место?» — спросила она после долгого молчания. «Тель-Асват?» «Посреди пустыни. Еще немного, и вы увидите зиккурат. А пока взгляните-ка влево. Вон там, куда я показываю». «Это ведь облака, да? Не горы же?» «Они самые горы. Заснеженные горы Курдистана. Увидеть их можно только в самые ясные дни». Словно убаюканный ребенок, Виктория погрузилась в состояние покоя и довольства. Если бы только можно было ехать вот так, ехать и ехать. Если бы только она не была такой отъявленной лгуньей. Мысль о предстоящем изобличении пугала ее. Хотелось съежиться, закрыть глаза и ничего не видеть. Какой он из себя, доктор Понсвуд Джонс? Высокий? С длинной седой бородой и суровым взглядом из-под насупленных бровей? Ну да ладно. Как бы ни досадовал, как бы ни сердился доктор Понсвуд Джонс, важно то, что она перехитрила и Катерину, и оливковую ветвь, и доктора Редбоуна. «Вот и приехали», — сказал Ричард и указал вперед. Присмотревшись, Виктория обнаружила что-то вроде прыщика на далеком горизонте. «Похоже, еще далеко». «Нет, всего лишь несколько миль. Сами увидите». И действительно, буквально у нее на глазах прыщик превратился сначала в кляксу, потом в бугорок и, наконец, в солидный впечатляющих размеров тель. Сбоку к нему примыкало растянувшееся в длину глинобитное здание. «Дом экспедиции», — объяснил Ричард. Автомобиль остановился у здания, приветствуемый громким собачьим лаем. Навстречу прибывшим устремились улыбающиеся слуги в белых одеждах. Коротко переговорив с ними, Ричард повернулся к Виктории. «Похоже, вас так рано не ждали, но постель приготовят и горячей воды сейчас предложат. Вам, наверное, хочется умыться и отдохнуть. Доктор Понсвуд Джонс сейчас на теле. Я поднимусь к нему, а о вас позаботится Ибрахим». Ричард ушел, и Виктория последовала в дом за улыбающимся Ибрахимом. Внутри царил полумрак, и после солнца она как будто шагнула в темноту. Они миновали гостиную с большими столами и несколькими видавшими виды креслами, пересекли дворик и вошли в комнатушку с одним единственным оконцем. Обстановка включала в себя кровать, грубоватой работы комод, стол с кувшином и тазиком и стул. Ибрахим, сопровождавший все свои действия улыбками и кивками, принес большой горшок с горячей и довольно-таки мутной водой и суровое полотенце. Потом снова удалился и по возвращении осторожно и с извиняющейся гримасой повесил на гвоздь маленькое зеркало. Виктория от души поблагодарила слугу. Лишь теперь она в полной мере ощутила, как устала и вымоталась, и какой коркой грязи покрылась за время своего невольного путешествия. «Выгляжу, должно быть, ужасно», — пробормотала она, подходя к зеркалу. «Самой бы не испугаться». Несколько секунд девушка просто смотрела на отражение, ничего не понимая. Там, в зеркале, была не она, не Виктория Джонс. А потом до нее дошло. Лицо с аккуратными мелкими чертами было знакомо и принадлежало ей. Но волосы... Она сделалась платиновой блондинкой.